Глава 10. Батискаф я покинул в половине седьмого и покинул с радостью. Когда нет работы или дела, чтобы занять себя, а помимо одной операции, на которую я потратил ровно одну минуту, я за эти 4 часа палец о палец не ударил. Внутренности батискафа предлагают крайне мало возможностей, чтобы развлечься и расслабиться. Я не стал ждать, пока Чибати задраит люк в полу опоры и поднялся по 180 железным ступенькам в комнатку наверху. Там в полном одиночестве поджидал меня Ройл. «Закончили, Толбот?» – спросил он. «Все, что можно было сделать внизу, я сделал. Сейчас мне нужна бумага, карандаш, инструкция, и если я прав, а мне кажется, это так, то я смогу завести эти двигатели в течение 5 минут после того, как снова там окажусь. Где Вайланд?» «Его вызвал генерал 5 минут назад». «Вот молодец, генерал, точно в яблочко». «Они куда-то отошли, я не знаю куда». «Это не важно. Мне потребуется не больше получаса. Можете сказать ему, что мы будем готовы отплыть в начале 8-го. А теперь мне нужна бумага и немного покоя и тишины для моих расчетов. Где я могу найти такое место поблизости?» «А здесь вам не нравится?» – спокойно поинтересовался Ройл. «Я отправляю Чибати за бумагой. Если вы думаете, что я смогу работать, пока Чибати висит у меня над душой, то вы ошибаетесь». Я задумался на мгновение. «Мы проходили какой-то кабинет по пути сюда, всего в нескольких ярдах отсюда по коридору. Он был открыт, я видел там стол и все остальное. Бумага и линейки – как раз то, что мне нужно». «Почему бы и нет?» Ройл пожал плечами и встал сбоку, позволяя мне пройти. Я направился к двери, и в этот момент из люка в стене опоры вынырнул Чибати. Мы не прошли по коридору и 10 футов, когда позади послышалось клацанье засова, вставшего на место, и щелчки ключа в замке. Поистине Чибати крайне серьезно относился к своим обязанностям смотрителя. Открытая дверь примерно посередине коридора вела в небольшое относительно комфортабельное помещение. Я оглянулся через плечо на Ройла, увидел его кивок и вошел. Внутри все выглядело так, будто здесь был кабинет архитектора, учитывая пару больших чертежных досок на подставках с подсветкой. Я прошел мимо них, предпочтя устроиться в удобном кресле за большим столом, обтянутым сверху кожей. Ройл оглядел помещение так, как Ройл всегда оглядывает помещение. Невозможно было представить, чтобы он сел где-нибудь спиной к двери, или чтобы его было видно из окна, или чтобы ему в глаза попадал свет. Он и в комнате младенца вел бы себя точно так же. В данном случае, однако, он изучал комнату с точки зрения ее пригодности в качестве тюрьмы. Должно быть, увиденное его вполне устроило. Помимо двери, в которую он только что вошел, единственной точкой выхода было окно из толстого стекла, выходившее на море. Он выбрал стул, стоящий прямо под центральным светильником в потолке, закурил и так и сидел там. На его прилизанных волосах неопределенного цвета играли отблески света, а невыразительное лицо оставалось в тени. Нас разделяло не более 6 футов, и в руках у него ничего не было. Но он мог достать тот свой маленький черный пистолет и проделать во мне пару дырочек, прежде чем я успел бы преодолеть половину расстояния до его стула. Кроме того, насилие пока не входило в мои планы, во всяком случае, на данный момент. Я провел 10 минут, черкая цифры на бумаге, возясь с логарифмической линейкой, сверяясь со схемой электропроводки и не приходя ни к какому результату. Причем я отнюдь не скрывал тот факт, что у меня ничего не выходит. Я нетерпеливо цокал языком, чесал голову торцом карандаша, поджимал губы и с растущим раздражением смотрел на стены, на дверь, на окно. Но в основном я смотрел на Ройла. В конце концов, он уловил намек, было бы крайне сложно не уловить его. Так я старался. «Мое присутствие мешает вам, Толбот?» «Что?» «Да нет, конечно, не мешает, но... просто у меня ничего не... не все так просто, как вам казалось». Я молча воззрился на него с возмущенным видом. Если бы он сам не предложил уйти, то пришлось бы мне это сказать открытым текстом, однако Ройл избавил меня от этой необходимости. «Честно говоря, мне не меньше, чем вам хочется, чтобы мы уже покончили с этим делом. И, похоже, вы из тех людей, которые не могут сосредоточиться, если их что-то отвлекает. А я вас, судя по всему, отвлекаю». Он поднялся со стула, бросил взгляд на листок бумаги передо мной, подхватил одной рукой стул и направился к выходу. «Подожду вас снаружи». Я ничего не сказал, только коротко кивнул. Он вынул ключ из замка с внутренней стороны двери, вышел в коридор, захлопнул дверь и запер ее. После этого я на цыпочках подкрался к двери и стал ждать. Мне не пришлось ждать долго. Не прошло и минуты, как послышались шаги быстро идущего по коридору человека. Потом кто-то произнес сильным американским акцентом: «Извини-ка, друг». И почти в тот же миг раздался плотный, глуховатый звук сильного удара, и я, сам того не желая, сочувственно поморщился. В следующую секунду в замке щелкнул ключ. Дверь открылась, и я помог втащить в комнату тяжкий груз. Грузом этим был Ройл, и он был в отключке, обмякший, как дохлая камбала. Я заволок его вглубь комнаты, а человек в прорезиненном плаще, впихнувший Ройла в дверь, переставил ключ на другую сторону и быстро повернул его в замке. Тут же он принялся скидывать шляпу, зюитвестку, плащ и резиновые штаны, и, наконец, моему взору предстала бордовая униформа во всем своем совершенстве. «Неплохо, неплохо», — проговорил я. — И удар, и американский акцент. Даже меня вы обхитрили бы. Ройла, во всяком случае, обхитрил. Кеннеди наклонился и посмотрел на уже наливающийся пурпуром синяк на виске Ройла. Кажется, я слишком сильно ему врезал. Он был обеспокоен этим так же глубоко, как обеспокоился бы я, если бы случайно наступил на тарантула. Но ничего, жить будет. — Конечно. Как я догадываюсь, вы давно поджидали такую возможность. Тем временем я сбросил свой пиджак и со всей возможной скоростью натягивал на себя плащ. Все готово. И в мастерской есть все, что я просил. «Послушайте, мистер Толбот», — с упреком произнес Кеннеди. «У меня в распоряжении было целых 3 часа». «Справедливо. А если наш друг начнет подавать признаки жизни?» «Просто огрею его еще разок», — с вожделением во взоре ответил Кеннеди. Я ухмыльнулся и вышел. Надо было спешить. Неизвестно, сколько времени генерал сможет держать при себе Вайланда, каким бы ни был придуманный им предлог для беседы. Я подозревал, что не слишком долго фактор времени начинал слегка тревожить Вайланда. Может, я сам себе сослужил дурную службу, когда нажимал на то, что агенты ФБР вот-вот прибудут на буровую для разговора с генералом и только дожидаются улучшения погоды. С другой стороны, под прицелом пистолета мне пришлось хвататься за первую попавшуюся соломинку, ведь Вайланд всерьез угрожал убить меня. Ветер на стапель палуби завывал и дул с той же мощью, что и раньше. Однако он поменял направление, так что, двигаясь на север, теперь я шел почти навстречу порывам. Это означало, что эпицентр шторма сместился к северу от буровой установки и заходит на Тампу. Пожалуй, и ветер, и море начнут успокаиваться через несколько часов. Но пока что шторм бушевал в полную силу, и мне пришлось прятать голову от ветра так глубоко в плечи, что я скрючился узлом и смотрел не вперед, а назад. В почти полной темноте мне померещилось, будто вслед за мной, цепляясь за страховочный леер, бредет кто-то еще, но я не придал этому значения. Наверняка вдоль леера люди ходили туда-сюда целый день. Время предусмотрительности, бдительности, тщательного изучения каждой возможной опасности на моем пути – это время миновало. Теперь вопрос стоял ребром – все или ничего. Добравшись до другого края палубы, я прошел по длинному коридору, где несколькими часами ранее мы с Кеннеди улучили момент для короткого совещания шепотом, но там, где мы раньше поворачивали налево, я свернул направо. Мне пришлось остановиться, чтобы соориентироваться и понять, в какой стороне находится трап, ведущий, по словам Мэри, к самой буровой установке. Мимо меня проходили люди, за одной из приоткрытых дверей на моем пути я успел заметить комнату отдыха, полную народа и синего дыма. Очевидно, бурение и остальные работы на буровой полностью прекратились. Буровиков это не беспокоило, их 10-дневная вахта оплачивалась с того момента, как они покинули сушу, и до того, как они снова ступят на берег. Мне это было только на руку, потому что направлялся я на рабочую палубу, и отсутствие рабочих там значительно упростит мою задачу. Завернув за угол, я едва не напоролся на двух мужчин, погруженных в жаркий спор, и это были никто иные, как генерал и Вайланд. Говорил Вайланд, но он прервался, чтобы смерить меня гневным взглядом, когда я на ходу извинился за то, что задел его. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что он меня не узнал. Шляпу я натянул до самых глаз, высоким воротником плаща закрыл пол лица, а главное, я перестал хромать, и это была самая действенная маскировка. Несмотря на всю свою уверенность в области лопаток, я испытывал пренеприятные ощущения до тех самых пор, пока не завернул за ближайший угол, скрывшись из поля зрения спорщиков. Я не был уверен, хорошо ли то, что Вайланд и генерал явно повздорили, или плохо. Если генералу удалось глубоко увлечь его неким противоречивым вопросом напрямую и лично касающимся их обоих, то отлично. Но если Вайланд возмущался тем, что ему показалось бессмысленной тратой времени, то следовало ожидать осложнений. Допустим, он вернется на другую сторону платформы раньше меня. Я даже думать не хотел о том, чем это могло обернуться. И я не думал. Вместо этого я припустил бегом, невзирая на удивленные взгляды немногочисленных встречных людей. Им было невдомек, куда можно так спешить во время того, что иначе как хорошо оплачиваемым отпуском не назовешь. Добежав до широкого трапа, я взлетел по нему, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Мэри, плотно завернувшись в дождевик с капюшоном, ждала меня наверху трапа перед закрытыми дверями. Она вздрогнула и тихо ойкнула, когда я резко остановился перед ней и на секунду отвернул воротник плаща, чтобы помочь ей узнать меня. «Вы?» – она удивленно оглядывала меня. «Вы? Ваша нога? Что случилось с вашей хромотой?» «Никогда в жизни не хромал. Просто яркая примета. Гарантированно обведет вокруг пальца даже самого подозрительного человека. Кеннеди сказал вам, для чего вы мне понадобились?» «Чтобы караулить, вам нужен сторожевой пес». «Да, не хочу получить пулю или нож в спину, пока сижу у рации. Извините, что пришлось привлечь вас для этого, но больше никого нет. Где радиорубка?» «За дверью», — указала она. «И потом еще с полсотни футов». «Пойдемте». Я схватился за дверную ручку, легкомысленно нажал на нее, открывая, и если бы хватка моя была чуть слабее, то полетел бы по трапу кувырком вниз. Но я не выпустил ее из пальцев, и потому сокрушающий порыв штормового ветра вжал и меня, и дверь в переборку с такой силой, что у меня искры посыпались из глаз. Наверное, от удара я потерял бы сознание, но, к счастью, шляпа у меня на голове смягчила последствия болезненного контакта моего черепа с остальной стеной. На несколько мгновений я оставался на месте, наблюдая калейдоскоп разноцветных вспышек перед глазами, согнувшись почти пополам в попытке устоять на ногах на адском ветру и хватая ртом воздух, чтобы преодолеть шок от удара и немного отдышаться. Потом я выпрямился и, таща за собой Мэри, проскочил через открытую дверь. Дважды я пытался захлопнуть ее, однако неослабный напор ветра не позволил мне это сделать. Я даже наполовину не притворил ее. И я оставил свои попытки. Вскоре за мной вдогонку отправят целый отряд. Вот пусть этот отряд и закрывает дверь, а у меня есть дела поважнее. Тем временем спустилась ночь, и это была не ночь, это был кошмар. Черный ревущий кошмар. Я сощурился, чтобы уберечь глаза от острых, как нож, капель дождя, задрал голову и посмотрел в темное небо. В 200 футах надо мной едва различимые виднелись попеременно мигающие авиасигнальные огни на вершине буровой установки. В такую ночь они были абсолютно бесполезны, если не рассчитывать на то, что где-то поблизости летают сумасшедшие пилоты, и в качестве освещения палубы эти огни совершенно не годились. Отсутствие света имело двоякие последствия, но по большому счету было для меня благоприятным обстоятельством. Конечно, я мог наткнуться на опасные, даже смертельно опасные препятствия из-за того, что не вижу, куда иду, но и никто другой тоже этого не увидит. Рука об руку мы с трудом преодолели открытое пространство, словно пара пьянчуг, а целью нашей было пятнышко света, просочившегося на палубу из зашторенного окна. Мы дошли до двери с южной стороны, расположенной недалеко от угла, и потому приоткрытой от ветра. Я собрался было присесть и заглянуть внутрь через замочную скважину, но в этот момент Мэри взялась за ручку двери, нажала на нее и вошла в маленький неосвещенный коридор. Чувствуя себя довольно глупо, я выпрямился и последовал за ней. Она аккуратно прикрыла дверь. «Дверь в рубку в дальнем конце справа», — прошептала она, обняв меня обеими руками за шею, чтобы донести едва слышные слова до моего уха. «По-моему, там кто-то есть». Я застыл и прислушался. Моя шея все еще находилась в кольце ее рук. При более счастливых обстоятельствах я бы остался стоять так всю ночь, но обстоятельства счастливыми не были. Я сказал, «А может, они просто оставили свет гореть, чтобы оператору было легче добраться до рубки по сигналу вызова?» «Мне показалось, там кто-то ходит», — шепнула она. «Нет времени проверять и ждать. Оставайтесь здесь», — проговорил я. «Все будет хорошо». Я ободряюще сжал ее ладони, пока отрывал их от своей шеи, и горько отметил про себя, что удача ведет себя по отношению ко мне, как обычно. Потом я неслышным шагом пересек коридор, открыл дверь и вошел в радиорубку. На мгновение мне пришлось остановиться и поморгать, адаптируясь после темноты к яркому свету. Однако моргал я не настолько быстро, чтобы не увидеть крупного накачанного молодца, сидящего перед рацией. При моем появлении он резко развернулся на вращающемся стуле. Даже если бы я не увидел его, пока моргал, то услышал бы через долю секунды, как он опрокинул стул, подскакивая на ноги и вставая лицом ко мне со скоростью, которую не ожидаешь обнаружить у столь крупного человека. Точнее, у очень-очень крупного человека. Он был выше меня, значительно шире, плотнее и моложе. Он являл собой тот тип людей с выбритыми до синевы челюстями, черными глазами и черными волосами, которые порой встречаются среди итало-американцев первого или второго поколения. И если он настоящий радист, то я, извините, царица Савская. «С чего вдруг такая паника?» – спросил я, применяя свой лучший американский акцент, который был ужасен. «Я принес сообщение от босса». «Какого такого босса?» – спросил он грозно. «Фигура чемпиона тяжеловеса и лицо под стать не обязательно означают, что ум у человека как у болвана, и этот молодец болваном отнюдь не был. Откройте-ка ваше лицо, приятель». «Да что за муха вас укусила?» – воскликнул я, но все же отвернул от лица воротник. «Ну, достаточно». «А теперь снимите шляпу», – все так же грозно потребовал он. Я стянул шляпу и швырнул ему в лицо в тот самый момент, когда он выпалил одно единственное слово – «Толбот». Моя шляпа еще летела в него, а я уже прыгнул вперед, целясь ему вздернутым левым плечом прямо в середину корпуса. По ощущениям, я как будто врезался в ствол, только этот великан не был так уж крепко укоренен, как дерево, и поэтому он опрокинулся навзничь. Головой и плечами он обрушился на дальнюю стенку, причем с такой силой, что радиорубку сотрясло до ее металлического основания. Это могло бы стать завершением противостояния, но не стало. Клянусь, молодчик даже глазом не моргнул. Он быстро выпрямился и вскинул колено в яростном коротком ударе, который, попади он туда, куда был нацелен, мог означать мое печальное расставание с белым светом. Но он не попал, а лишь зацепил по касательной мою грудь и плечо, и все равно в ударе было достаточно мощи, чтобы я повалился на бок. И в следующую секунду мы уже катились вместе по полу и били, пинали, царапали и душили друг друга. Маркиз Куинсбери не одобрил бы наши манеры. Примечание: маркиз Куинсбери, имеется в виду Джон Дуглас. Шотландец, 9-й по счету обладатель титула маркиза Куинсбери. Известен тем, что ввел правила для бокса, неизменные по сей день. Против меня работало два обстоятельства. Во-первых, плотная ткань плаща сковывала мои движения, и хотя она смягчала последствия от резких тумаков, которыми щедро одаривал меня мой противник, она же лишала мои удары остроты и силы. А во-вторых, в отличие от молодчика, готового разнести рубку в щепки и осколки, я должен был уберечь рацию от повреждений, так как от нее зависело сейчас все, буквально все. И мы оба, в конце концов, подкатились к столу, на котором стояла рация, и я, лежа снизу, мог отлично видеть, как одна из ножек стола треснула и прогнулась под весом двух наших тел, привалившихся к ней. К этому моменту чувствовал я себя неважно. Мои собственные глаза доказывали мне, что этот парень вооружен лишь руками и кулаками, как любой другой человек, а не парой гибких кузнечных молотов, если судить по ощущениям. К тому же при виде шатающегося столика под рацией я приходил в отчаяние. Получив особенно впечатляющий удар под ребра, я, почти не притворяясь, взвыл от боли и вяло откинулся на пол, и пока молодчик, обрадованный моей видимой беспомощностью и паузой в ответных ударах, замахивался одним из своих кузнечных молотов с явным намерением вколотить меня в пол, я поднял колено и одновременно рубанул его по открытой шее ребром правой ладони со всей мощи, которую только позволял мне мой плащ. По всем правилам, он должен был свалиться бесчувственным бревном, но он, к моему сожалению, тех правил не читал. Тем не менее, я сумел причинить ему боль. В его хриплом вопле не было ни капли притворства. Какое-то время он сидел оглушенный, и мне этого времени хватило, чтобы вывернуться из-под него и перекатиться несколько раз, пока я не уперся в полузакрытый дверной проем, через который вошел минуту назад. На самом деле можно было послать его в нокаут прямо на том месте, где он сидел, но тогда существовал бы риск, что один из нас заденет едва живую ножку стола и тем самым обрушит передатчик на стальной пол. А допустить этого я никак не мог. Но парень был крепок. К тому времени, когда я поднялся на ноги, он тоже встал, шатаясь, но не падая. На миг мне показалось, что он потерял вкус к кулачному бою, потому как он вдруг схватил тяжелый деревянный стул и запустил им в меня, со свистом замахнувшись стулом из-за плеча. К счастью, я успел пригнуться и только услышал, как стул разлетелся на куски, ударившись о дверной косяк. Затем стало ясно, что стул был лишь дальнобойной артиллерией в его арсенале, а основные войска выдвигались в бой позднее. «Позднее» в контексте нашей схватки означало «почти сразу же», но я опять умудрился отскочить от бешеной серии ударов и смертельно развернулся лицом к нему в ожидании следующей атаки. Но атаки не случилось. Я видел, как парень стоит напротив меня на согнутых ногах. Оскаленные зубы блестят, глаза – две злые щели на его темном романском лице, ладони опираются о стену позади него, чтобы помочь при рывке. И вдруг в дверном проеме позади него появилось тонкое запястье и кисть в белой перчатке. Эта кисть сжимала обломок ножки стула. Удар в исполнении Мэри Рутвин получился ровно таким, какой можно было от нее ожидать. Она робко, неуверенно стукнула парня по голове. Почти погладила. Если бы она пыталась таким ударом убить таракана, то даже не напугала бы. Но при всем при том, этот удар возымел эффект электрошока. Парень повернул голову, чтобы обнаружить источника новой угрозы, и я тут же подлетел к нему двумя прыжками и врезал ему со всей силы по шее под самое ухо, так что фаланги моих пальцев вонзились в мягкую впадину под его левой скулой. В боксе этот прием считается одним из самых опасных. Таким легко выбить челюсть или сломать шею. И будь на месте этого здоровяка любой нормальный человек, с ним случилось бы либо первое, либо второе. Но этот парень был феноменально крепок. Он свалился на стальную переборку и начал соскальзывать на пол, вводя невидящим взглядом по рубке, но даже падая, ему удалось сделать последнюю отчаянную попытку броситься на меня и обхватить мои ноги руками, чтобы повалить. Но его координация, его скорость были уже не те. У меня осталось достаточно времени, чтобы отступить, и его лицо очутилось рядом с моим правым ботинком. Я не видел причин воздерживаться от соединения двух этих объектов в пространстве, а в то же время видел множество причин соединить их и, как следствие, соединил. Он лежал на полу, распластавшись лицом вниз, беззвучно и неподвижно. В отличие от него, я производил много звуков. Дыхание вырывалось из меня шумными сиплыми залпами, как будто я пробежал целую милю, хотя я уже много лет не пробегал и 100 ярдов. Мои руки, плечи, лицо были мокрыми от пота, и именно это ощущение заставило меня достать из кармана платок и вытереть хотя бы лицо. На платке после этого не появилось следов крови, да и на ощупь синяков или ссадин я не обнаружил. К моему большому облегчению, а то трудно было бы мне объяснить Вайланду мой кровоточащий нос или заплывший глаз при следующей встрече. Убрав платок, я посмотрел на девушку в дверях. Рука, по-прежнему сжимающая ножку стула, слегка дрожала, глаза расширились, губы побледнели, а на застывшем от ужаса лице я, как ни старался, не смог найти признаков зарождающегося восхищения. «Вы ударили его ботинком?» — спросила она, с трудом шевеля губами. «А чем я должен был его ударить, по-вашему?» — грубо ответил я вопросом на вопрос. «Или вы хотели, чтобы я ладошкой пригладил ему волосы на разгоряченном лбу? Не ведите себя, как ребенок. Этот молодец никогда не слышал о лорде Фаунтлерое, и будь у него хоть один шанс, он бы порубил меня на куски и скормил барракудам. Ладно. Вы стойте здесь со своей дубинкой и пристукните его, если он шевельнет хотя бы пальцем, но прошу вас посильнее, чем в этот раз». «Нет-нет», — торопливо поправился я, — дабы она не сочла меня неблагодарным. «Вы умница, вы очень меня выручили, спасибо вам огромное». Я повернулся, остро ощущая, как утекают драгоценные минуты, и сразу же нашел то, что мне было нужно. На нескольких крючках на стене висели плотные мотки кабеля и гибкого провода для подключения антенны и ремонта радиооборудования. Я выбрал хороший моточек провода, и через минуту наш так называемый радист напоминал тушку курицы, готовую к загрузке в духовку. В завершении я сделал скользящую петлю вокруг его шеи и конец провода привязал к ручке шкафа. Наверняка он попытается дотянуться до какого-нибудь рычага или кнопки сигнализации, но быстро прекратит свои попытки, обнаружив, что рискует сам себя удавить. Размышления о необходимости кляпа не отняли у меня и секунды. Я почти сразу отбросил эту мысль. Возможно, существует некоторое число людей, способных провести точную линию между удушением человека и достаточно свободным кляпом, который позволяет жертве дышать, но не кричать на всю округу. Однако я к числу таких людей не отношусь. Кроме того, пока снаружи бушует шторм, парень может орать сколько душе угодно или пока не сорвет себе голосовые связки. Все равно под палубой его никто не услышит. Я подтянул к себе единственный уцелевший стул и сел перед рацией. Это был стандартный передатчик, который используется в авиации. Я хорошо его знал и умел им пользоваться. Включив рацию, я настроился на волну, которую указал шериф в своем сообщении, переданном через Кеннеди, и нацепил на голову наушники. Я знал, что ждать долго не придется. Сейчас в полиции операторы дежурят круглосуточно у своих коротковолновых передатчиков. И точно, не прошло и 3 секунд после моего вызова, как в наушниках затрещало. «Главное управление полиции, шериф Прендергаст. Слушаю вас, прием». Я включил микрофон. «Докладывает экипаж 19. Мои позывные, о которых мы договорились, нужны были не для идентификации, так как всем патрулям в округе было приказано временно не выходить в эфир. Но в наш век радио расплодилось множество энтузиастов-радиолюбителей, которые самозабвенно подслушивают все переговоры, которые им только удается засечь, и я бы не поручился за то, что кто-то из людей Вайланда не подключен к полицейским радиоволнам». Я продолжил. «Возле перекрестка в Вентуре задержан подозреваемый, который соответствует описанию. Привести его в управление». «Отрицательно». Голос в наушниках потрескивал. Пауза. «Мы нашли того, кто нам нужен. Прошу отпустить подозреваемого». У меня было такое ощущение, будто мне только что дали $1 000 000. Я невольно расслабился, откинулся на спинку стула и перевел дух. Усталость от взведенных до предела всех моих физических и интеллектуальных сил на протяжении 48 часов оказались гораздо сильнее, чем я думал. Никогда в жизни я не испытывал такого невероятного облегчения и глубочайшего удовлетворения, которое испытывал в тот момент. «Экипаж 19». Снова назвал я свои позывные. Мне и самому было слышно, что голос мой звучит нетвердо. «Прошу повторить. Прием». «Отпустить подозреваемого», — произнес Прендергаст медленно и отчетливо. «Мы нашли того, кто нам нужен. Повторяю, мы нашли того...» Передатчик отскочил от меня дюйма на два, посреди диапазона настройки появилось отверстие, и вся радиорубка словно взорвалась вокруг моей головы. Столь оглушительным, столь сокрушительным был эффект от выстрела в тесном помещении. Я подпрыгнул на стуле не более чем на 2 фута, а приземлившись, встал на ноги обычным манером, только более медленно и осторожно. Мне не хотелось никого излишне нервировать, а кем бы ни был человек, отмочивший эту дурацкую шутку со стрельбой, при этом совершенно напрасно разбив рацию и дав понять полицейским, что на моей стороне возникли проблемы, он и так уже достаточно нервничал. Почти так же сильно, как нервничал я, оборачиваясь медленно, чтобы посмотреть, кто это ко мне пожаловал. Это был Ларри, и дымящееся дуло его револьвера смотрело мне примехонько, насколько позволяла трясущаяся рука, между глаз. Револьвер показался мне в этот момент огромным, как гаубица. К влажному лбу Ларри прилипли пряди его черных редких волос, а угольно-черный глаз позади подпрыгивающего дула мигал и полыхал огнем безумия, как у лунатика. Один глаз. Второго глаза я не видел, мне была видна только половина его лица, его правая рука с револьвером и его левая рука, согнутая в локте вокруг шеи Мэри Рутфан. Остальное его тело было скрыто за девушкой. Я с упреком посмотрел на нее. «Никудышный из вас, сторожевой пес», — заметил я. «Заткнись», — оскалился Ларри. «Так, значит, ты коп». «Фараон паршивый, грязный, лживый, двуличный вертухай!» Он обозвал меня еще несколькими непечатными словами. От переполнявшей его ненависти он не говорил, а шипел, как ядовитая змея. «Здесь молодая леди», — напомнил ему я. «Леди? Потаскуха!» Он сильнее сдавил ее шею, и было видно, что это доставляет ему удовольствие. Я догадался, что он по глупости своей когда-то пытался подъехать к Мэри, но его ждал неприятный сюрприз. «Думал, что ты самый умный, да, Толбот? Ты думал, что знаешь все ответы, думал, ты всех нас обвел вокруг пальца, так, да, коп? Но меня ты не смог перехитрить, Толбот. Я следил за тобой, я ходил за тобой по пятам с той самой секунды, как мы прилетели на буровую». От перевозбуждения его трясло, он не мог стоять на месте, словно с ним приключилась пляска святого Вита, и в его голосе звучал злобный и мстительный триумф ничтожества, которого постоянно игнорировали и презирали, и который вдруг оказался прав, когда все те, кто его презирал, оказались неправы. Настал черед Ларри торжествовать и петь, и он не намерен был пропустить ни единой нотки из своей арии. Однако доводилось мне слышать голоса и поприятнее. «А ты не догадывался, что я все знаю про твои делишки с Кеннеди, да, коп?» Продолжил он горячечное бормотание. «И с этой шлюшкой. Я следил за тобой, когда ты поднялся из батискафа 10 минут назад. Я видел, как этот прилизанный шофер пристукнул Ройла по башке и...» «Как ты понял, что это был Кеннеди?» Перебил его я. «Он же переоделся». «Как? Просто стоял и подслушивал за дверью, идиот! Да я мог бы прикончить тебя прямо там и тогда, но мне стало интересно, что ты задумал. Или ты думаешь, я пожалел, что Ройл схлопотал по кумполу?» Внезапно он отвлекся от меня и выругался. Девушка у него в руках потеряла сознание. Ларри пытался удержать ее, но героин не заменит протеин, когда речь идет о наращивании мышечной массы, и даже субтильная девушка оказалась ему не по плечу. Он мог хотя бы аккуратно опустить ее, но нет. Резко отступив назад, он позволил телу тяжело повалиться на пол. Я сделал полшага вперед, кулаки я стискивал так, что было больно ладоням. В моей душе пылала жажда убийства. Ларри обнажил зубы в волчьей ухмылке. «Ну, давай, фараон, попробуй только!» «Попробуй, получишь!» – прошептал он. Я перевел взгляд с него на пол и потом обратно. Кулаки мои медленно разжались. «Ага, струсил так, коп!» «Наложил штаны, коп!» «Да ты втюрился в нее, коп!» Он расхохотался. В его визгливом фальцете отчетливо слышался призвук умопомешательства. Боюсь, с Кеннеди произойдет небольшой несчастный случай, когда я вернусь на другую сторону платформы. И кто станет меня винить в том, что я пристрелил его, ведь я видел, как он вырубил Ройла?» «Ну ладно», — устало вымолвил я. «Ты герой и великий сыщик. Пошли к Вайланду и покончим с этим». «Не волнуйся, мы покончим с этим», — кивнул он. Его голос вдруг стал очень тихим и спокойным, но почему-то мне это понравилось еще меньше, чем сумасшедший визг. «Только Вайланда ты больше не увидишь, поганый фараон. Ты больше никого никогда не увидишь. Я убью тебя, Толбот. Теперь ты у меня получишь сполна». Во рту у меня стало так сухо, будто кто-то набил его промокательной бумагой. Я остро ощущал, как медленно и тяжело бьется мое сердце, как пот выступает у меня на ладонях. Он не шутил. Ларри собирался нажать на спусковой крючок своего большого револьвера, и даже если он доживет затем до 100 лет, ему больше не испытать и половина удовольствия, испытанного им в этот миг. Мне конец. Но я сумел сдержать дрожь в голосе, когда спросил его. «Значит, ты собираешься меня убить? Но зачем?» «Потому что я терпеть тебя не могу, жалкий вонючий коп, вот почему!» Прошипел он прерывисто, и прозвучало это жутко. «Потому что ты издевался надо мной, насмехался с первого момента, как увидел меня. Нарик, где твой шприц, торчок, не пропусти дозу. И потому что ты залип на эту дамочку, а если я не могу быть с ней, то и никто не будет. И потому что я ненавижу копов». Я ему не нравился, это было понятно. Даже когда он молчал, его рот кривился и двигался, словно у эпилептика. Он только что сказал мне такое, что не сказал бы никому другому, и я понимал, почему. Мертвецы ничего не расскажут. А я в любую секунду мог стать мертвецом. Таким же мертвецом, как Герман Яблонский. Яблонский лежит под 2 футами земли, Толбот исчезнет под 130 футами воды. Но нет никакой разницы, где ты покоишься, когда все закончилось. Однако осознавать, что тебя прикончит трясущийся комок накачанных наркотиками неврозов в облике человекоподобного существа, было особенно неприятно. «То есть я получу сполна?» Я не отрывал взгляда от этого дрожащего пальца на спусковом крючке. «Точно!» — Ларри захихикал. «Получишь в самые кишки вниз живота, чтобы я полюбовался на твои предсмертные корчи. Ты будешь орать и орать и орать, но никто тебя не услышит. Как тебе это понравится, коп?» «Торчок», — тихо произнес я, — «терять мне было нечего». «Что?» — на его лице отразилось полное недоумение. Он сгорбился над своим револьвером. В иных обстоятельствах это было бы невероятно смешно. Но сейчас мне было совсем нетрудно удержаться от смеха. «Что ты сейчас сказал? А ну повтори!» «Ширяльщик», — отчетливо выговорил я. «Ты же весь обдолбанный, ты сам не понимаешь, что творишь. Ты хоть подумал, что будешь делать с трупом?» Это случилось со мной впервые. Я говорил о себе как о трупе, и ничего приятного в этом не было. «Вы вдвоем не сможете вытащить меня отсюда, а если узнают, что меня застрелили в радиорубке, то сразу поймут, что это твоих рук дело. И тогда тебя ждут большие проблемы, потому что я им очень нужен. Сейчас даже больше, чем в начале. Тебя не похвалят, Ларри». Он с лукавым видом закивал, как будто сам это все только что придумал. «Точно, коп, точно!» – забормотал он. «Я не могу застрелить тебя прямо здесь, верно? Нам надо выйти наружу, так ведь, коп? Туда, поближе к краю, где я могу пустить в тебя пулю и потом столкнуть в море». «Вот именно», — согласился я. Конечно, диковато было обсуждать способы наиболее аккуратного избавления от собственного трупа, но я вовсе не сошел с ума, в отличие от Ларри. Я делал ставку на свой единственный шанс. Хотя сама по себе эта ставка была достаточно безрассудной. «А потом они все забегают, будут искать тебя», — размечтался Ларри. «И я тоже буду бегать и искать тебя, а сам буду хохотать в душе и думать о тебе, о барракудах среди водорослей и о том, что я умнее вас всех вместе взятых». «Ты просто гений», — сказал я. «Да», — снова раздалось это режущее ухо хихиканье, и я почувствовал, как у меня на затылке волосы встали дыбом. Он пнул Мэри носком ботинка, но она не шевельнулась. «Дамочка подождет меня здесь. А я быстро вернусь, так ведь, фараон? Пошли, ты первый. И не забывай, у меня есть фонарь и оружие». Вряд ли такое забудется. Ни Мэри, ни радист не подавали признаков жизни. Насчет радиста, или кто он на самом деле, я был вполне уверен, что он еще долго так пролежит. У меня до сих пор болели кулаки и нога. Но про Мэри я не мог этого сказать. Я даже задавался вопросом, а не притворяется ли она. Во всяком случае, ее дыхание было слишком частым и неровным для человека без сознания. «Ножи, пошевеливайся!» Нетерпеливо прикрикнул на меня Ларри и больно ткнул мне в затылок дулом. «Выходи!» Я вышел из рубки, миновал коридорчик и через наружную дверь выбрался на заливаемую дождем и продуваемую ветром палубу. Эта дверь открывалась с подветренной стороны радиорубки, но через пару секунд мы должны будем повернуть за угол и окажемся там во власти свирепого шторма. Я знал, что тогда наступит решающий миг. Тогда или больше никогда. Он наступил. Подталкиваемый револьвером в спину, я обошел угол рубки, пригнулся пониже, встречая телом атаку бешеного шторма, и бросился вперед. Ларри оказался менее готовым противостоять порывам ветра. Дело было не только в его общей физической немощи, но и в том, что он не пригнулся. Внезапные метания луча фонарика на палубе возле моих ног достаточно ясно поведали мне о том, что Ларри потерял равновесие, возможно, даже отступил на несколько шагов назад под напором ветра. Тогда я еще глубже вжал голову в плечи, пригнулся еще ниже, практически приняв позу спринтера на первых метрах забега, и нырнул в шторм. Почти сразу я понял, что мои расчеты были неточны. Я недооценил силу ветра. Через шторм я продвигался, как через бочку с патокой. А еще я забыл, что если для человека ветер, дующий со скоростью 70 миль в час, является почти непреодолимым препятствием, то на траекторию тяжелого куска металла, вылетающего из дула револьвера со скоростью 600 миль в час, он практически не влияет. К тому моменту, когда бешено рыщущий по палубе луч света наконец нащупал меня, я успел удалиться футов на 8 и потом еще на 2 перед тем, как Ларри выстрелил. Гангстеры и гопники известны как худшие в мире стрелки. Их обычный метод состоит в том, чтобы сократить до пары ярдов расстояние до цели и потом засыпать ландшафт достаточно частым градом пуль, в расчете на то, что теория вероятности уж как-нибудь довершит дело. Я слышал сотни историй о том, как эти парни не могли попасть в дверь сарая с 10 шагов. Но, возможно, Ларри об этом не рассказали, а может, это правило распространяется только на дверь сарая. Удар конским копытом – ничто по сравнению с колоссальной убойной силой пули 45-го калибра, вонзившейся в тело. Она попала мне высоко в левое плечо и крутанула меня на 360 градусов. А затем бросила на палубу. Но она же и спасла мне жизнь, потому что, падая, я почувствовал, как следующая пуля дернула воротник плаща. Эти выстрелы не были предупредительными. Ларри стрелял, чтобы убить. И убил бы, задержись я на палубе еще хотя бы на пару секунд. Вновь я услышал приглушенный разрыв выстрела револьвера, даже в 10 ярдах он прозвучал неотчетливо из-за неумолчного рева штормового ветра. И увидел, как от палубы отлетают искры в нескольких дюймах от моего лица, а потом просвистели гильзы, срикошетившие куда-то в ночную тьму. Искры дали мне надежду. Они означали, что Ларри использует пули с цельнометаллической оболочкой, которыми копы простреливают автомобильные кузова и запертые двери, и которые оставляют куда более ровную и чистую рану, чем сминающиеся мягкие пули. Искры означали шанс на то, что пуля прошла через плечо на вылет. Я снова поднялся на ноги и побежал. Я не видел, куда бежал, но не переживал из-за этого. Главное, откуда я бежал. На палубе хозяйничал ослепляющий бронебойный заряд дождя, из-за которого мне пришлось зажмуриться. Зажмурился я с огромной радостью. «Если глаза закрыты у меня, то закрыты они и у Ларри». По-прежнему, ничего не видя, я врезался в металлическую лестницу. Чтобы не упасть, я схватился за перекладины и, прежде чем сообразить, что происходит, очутился в 10 футах над палубой и продолжал лезть вверх. Может, во мне просто сработал инстинкт первобытного человека? Забираться как можно выше при любой опасности, но его хватило на первые 10 ступенек. Дальше мною двигало соображение, что лестница должна рано или поздно привести на какую-нибудь другую площадку, и там у меня будет шанс отбиться от Ларри. Это был тяжелейший изматывающий подъем. Вообще-то я легко поднялся бы по такой лестнице, и даже ураганный ветер не стал бы для меня помехой, но сейчас я стал практически одноруким. Мое левое плечо не сильно болело, настоящую боль я почувствую позднее, когда пройдет онемение тканей. Пока же вся раненая рука была практически парализована, и каждый раз, когда моя правая рука отпускала одну перекладину и тянулась к следующей, ветер пытался сбросить меня с лестницы, так что я успевал ухватиться пальцами за металлическую ступеньку только в самый последний момент, вытянув руку на всю длину. Потом мне надо было подтянуться к лестнице, опять при помощи единственной рабочей руки, и начать процесс сначала. После того, как я взобрался на 40 ступеней, мышцы правой руки и правого плеча от напряжения горели, словно в огне. Зацепившись согнутой рукой за очередную перекладину, я остановился, чтобы перевести дух, и глянул вниз. Одного взгляда было достаточно. Я тут же позабыл о боли и усталости и стал карабкаться вверх быстрее прежнего, напоминая, должно быть, гигантскую коалу своей вынужденно сгорбленной позой. Ларри был у подножия лестницы, вертел фонариком во все стороны, и даже с его птичьими мозгами потребуется не так много времени, чтобы догадаться направить луч вверх. Наверное, это была самая длинная лестница, по которой мне довелось лезть. Она казалась мне бесконечной, и я начал понимать, что, должно быть, она является частью, собственно, буровой вышки и наверняка ведет к той узкой площадке, на которой верховой рабочий направляет полутонные секции бурильной трубы в стеллаж для хранения по мере их подъема из грунта. Единственный факт, который я смог вспомнить в связи с этой площадкой, это то, что она, к моему глубокому сожалению, не имела перил. Они бы только мешали рабочему заводить тяжелые секции трубы в нужное место. Резкий вибрирующий лязг, будто кувалда ударила по железной лестнице, сообщил мне о том, что Ларри нашел меня. Пуля попала в перекладину, на которой я стоял, и на мгновение мне показалось, что он прострелил мне ногу. Когда я понял, что этого не случилось, то еще раз быстро глянул вниз. Ларри поднимался вслед за мной. Я не видел его, но видел, как фонарик, зажатый в одной руке, равномерно производит колеблющиеся движения. Ополоумевший юнец полз вверх раза в 3 быстрее, чем я. На него это было совсем не похоже. Ларри никогда нельзя было упрекнуть в излишней храбрости. Значит, он либо совсем одурел от наркотика, либо его толкал вверх страх. Страх того, что я сбегу, и Вайланд узнает о попытке меня убить. А также существовала вероятность, притом довольно высокая, что в револьвере Ларри оставалось всего пара патронов, и он не мог потратить их без толку. Потом я вдруг осознал, что вокруг стало светлее. Сначала я подумал, что вижу свет от сигнальных огней на макушке и вышке, но едва эта мысль появилась, как я тут же отмел ее как неверную. До верха оставалось еще больше 100 футов. Тогда я решился сделать еще одну остановку. Сощурил глаза как можно плотнее, защищаясь от хлестких струй дождя, и стал всматриваться в мутный мрак, окружающий меня со всех сторон. Менее чем в 10 футах над моей головой обнаружилась площадка, слабо освещенная с правой стороны. Света было очень мало, но достаточно, чтобы я разглядел темный лабиринт ажурных ферм, составляющих вышку, и еще правее что-то вроде маленькой кабины. А вот в тот момент, когда фонарик Ларри замер, направляя луч света вертикально вверх, я увидел нечто такое, от чего мне стало плохо. Площадка надо мной была не цельной металлической плитой, а решеткой, через которую будет отлично виден любой человек и любое движение. И это был конец моим надеждам на то, что я смогу дождаться появления головы Ларри над краем площадки и потом пинком сбить ее с плеч. Я бросил взгляд вниз. Между мной и Ларри оставалось 10 футов от силы. И фонарик, и револьвер он нацелил на меня. Я уже мог различить тусклый отблеск света на стволе и в его центре темное отверстие, в котором таилась смерть. Одно короткое нажатие указательным пальцем, и это отверстие выплюнет во тьму ночи обжигающий язык огня. И Толботу крышка. Странный глупый вопрос неожиданно озаботил меня. Успеют ли мои глаза заметить яркую вспышку, прежде чем пуля и принесенное ею забытье закроют их навеки? Но потом я постепенно сообразил, что он не будет стрелять, даже Ларри не настолько чокнутый, чтобы выстрелить прямо сейчас. 185 фунтов моего летящего вниз тела смахнут его с лестницы как муху, а после падения с высоты 10-этажного дома на ту стальную платформу ни один из нас уже больше не поднимется. Я продолжил подъем и вскоре достиг верха. Будь эта площадка сплошной плитой, вряд ли мне удалось бы забраться на нее при таком ветре и только с одной действующей рукой. Я просто царапал бы гладкий металл пальцами до тех пор, пока не свалился бы вниз от изнеможения. А так я сумел зацепиться за прутья решетки и втащить себя на площадку. Ларри следовал за мной по пятам. Он махнул фонариком, и я, поняв его жест, передвинулся в сторону, миновав небольшую будку в углу. В стенке этой будки имелось углубление, где горела лампа. Ее неяркий свет падал на верхнюю половину моего тела и резко обрывался на уровне пояса. Я ждал. Медленно, осторожно, не спуская глаз с моего лица, Ларри залез на площадку и выпрямился. Я отошел дальше к краю площадки, двигаясь спиной вперед, тоже не сводя с него глаз и тоже очень медленно. Справа от себя я различал контуры огромного стеллажа для секции бурильной трубы, а слева край площадки без перил, просто провал на сотню футов вниз. Потом я остановился. В длину площадка для верхового рабочего, вероятно, огибала вышку по внешнему контуру, и для Ларри это был идеальный расклад. Он мог загнать меня на северную сторону, где, несмотря на шторм, один хороший толчок или пуля 45-го калибра отправят меня кувырком в море, бушующее в 150 футах под нами. Он приблизился ко мне. Фонарик он выключил. Конечно, лампочка в стене будки оставляла во тьме 3 нижних фута моего тела, но ему достаточно было видеть мое лицо и руки, к тому же он не хотел увеличивать шансы на то, что снизу кто-то заметит мелькающий луч фонаря и задастся вопросом, что за сумасшедший забрался на площадку для верхового рабочего в такой ураган, когда все работы остановлены. В 3 футах от меня Ларри остановился. Он тяжело дышал. Его лицо опять исказило волчья ухмылка. «Иди дальше, Толбот!» — крикнул он. Я покачал головой. «Дальше я не пойду». Но в действительности его слова едва достигли моего сознания. Ответ сорвался с моих губ сам собой. Дело в том, что я только что увидел то, от чего внутри у меня все похолодело, хотя я и так уже насквозь продрог под шквалистым дождем. Там, в радиорубке, у меня возникли подозрения в том, что Мэри Рутвин только делает вид, что лежит в обмороке, а теперь мои подозрения полностью подтвердились. Она была в сознании и, должно быть, пошла вслед за нами сразу, как только мы покинули рубку. Я сразу узнал эти блестящие светлые волосы, эти плотные косы, которые появились на лестнице и поднимались все выше. «Дура!» — мысленно обругал я ее. «Сумасбродная девица!» Я не подумал ни о том, сколько храбрости ей потребовалось для того, чтобы решиться на этот подъем, ни о том, как тяжко ей пришлось. Не подумал даже о том, что ее появление может означать новую для меня надежду. Я не чувствовал ничего, кроме горечи, раздражения и отчаяния, которые пришли вместе с мрачной и крепнущей с каждым мигом уверенностью в том, что на этом мир уже может прощаться с Мэри. «Давай двигайся!» — снова прокричал Ларри. «Чтобы ты столкнул меня в море? Нет! Повернись! Чтобы ты оглушил меня своим револьвером, а потом меня просто найдут лежащим на платформе, и никаких следов умышленного убийства?» Она была теперь всего в 2 ярдах. «Этот номер не пройдет, Ларри, мой мальчик. Посвети-ка фонариком на мое плечо, на левое!» Вспыхнул и погас луч света, и я снова услышал его маниакальный смешок. «Так я попал в тебя, Толбот!» «Ты попал в меня!» Она уже стояла прямо за ним, и неистовый ветер уносил прочь любой неосторожный звук, который она могла произвести. До сих пор я следил за ней краем глаза, но теперь я посмотрел прямо на нее поверх плеча Ларри, не скрывая надежды. «Ну нет, второй раз ты меня не проведешь!» — противно захихикал Ларри. «Придумай что-нибудь новенькое, коп!» «Обхвати его руками за шею или за ноги», — мысленно умолял я Мэри. «Или набрось ему на голову свой плащ. Но только, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не пытайся схватить его за руку с револьвером». Мэри попыталась схватить его за руку с револьвером. По-прежнему, стоя у Ларри за спиной, она быстро протянула руку, и я отчетливо услышал шлепок, когда ее первая ладонь сомкнулась вокруг его правого запястья. Сначала Ларри застыл как вкопанный. Если бы он подпрыгнул или развернулся, или сделал какое-то иное движение, я бы ринулся на него со скоростью экспресса, но он не шевельнулся. Не столько сила девичьей хватки, сколько неожиданность привела к тому, что и его рука с оружием тоже временно оцепенела, но все так же целилась в меня. Дуло все так же смотрело мне прямо в сердце, когда он стремительно ухватил левой рукой правое запястье Мэри. Рывок в бок левой рукой, рывок вниз правой, и вот уже его рука, держащая револьвер, свободна. Затем он немного сдвинулся влево, толкнул Мэри вперед, прижал ее к стеллажам с правой стороны площадки и начал выкручивать ей запястье. Он знал теперь, с кем имеет дело, и волчий оскал вернулся на его лицо, пока угольно-черные глаза и револьвер неотрывно смотрели на меня. 5, может быть, 10 секунд они боролись. Страх и отчаяние придали девушке силу, которой в ней обычно не было, но и Ларри находился в безвыходном положении, а физически он все же превосходил Мэри. Послышался сдавленный всхлип боли и отчаяния, затем Мэри упала на колени, а потом на бок. Ларри не отпускал ее запястье. «Теперь я не мог видеть девушку, лишь ее волосы едва заметно поблескивали во мраке, потому что она оказалась ниже уровня, куда попадал свет. Зато я прекрасно видел исступление в лице человека напротив меня. Прямо за его спиной находилась стена будки, откуда светила лампа». Я приподнял каблук правого ботинка над решеткой и при помощи левой ноги начал потихоньку высовывать из ботинка стопу. Казалось, что у меня ничего не получится. «Подойди сюда, коп!» — отрешенно произнес Ларри. «Подойди сюда, или я сейчас еще раз крутану запястье твоей подружки, и тогда тебе останется только помахать ей вслед!» Эти слова не были пустой угрозой. Он понимал, что теперь ему все равно придется убить Мэри. Она знала слишком много. Я сделал 2 шага вперед. Пятку я уже вытащил из ботинка. Резким движением Ларри ткнул дулом револьвера мне в зубы. Хрустнул сломанный зуб. Я ощутил во рту солоноватый вкус крови из рассеченной верхней губы. Отвернув лицо, я сплюнул кровь, и тогда Ларри чуть опустил револьвер и вдавил его мне в шею. «Страшно, коп?» – спросил он, едва слышно, почти шепотом, но я различил его слова, несмотря на неумолчный рев шторма. Может, правду говорят, что у людей, стоящих на пороге смерти, аномально обостряются все чувства. А я ведь как раз стоял на пороге смерти. Да, мне было страшно. Мне было страшно, как никогда в жизни. Начинало болеть плечо, сильно болеть, и меня тошнило. От проклятого револьвера, впившегося мне в горло, по всему телу расходились волны дурноты. Стараясь сохранять равновесие, я отодвинул правую ногу как можно дальше назад. На пальцах ноги висел снятый ботинок. «Ты не сделаешь этого, Ларри!» – прохрипел я. Моя гортань превратилась в эпицентр агонии, оружейный прицел на стволе безжалостно резал плоть под подбородком. «Если ты меня убьешь...» Они никогда не поднимут свой клад. «Смешно!» Он и правда засмеялся ужасным клёкотом психопата. «Посмотри на меня, коп! Я смеюсь! Все равно я ничего бы от этого клада не получил! Нарик Ларри никогда ничего не получает! Белый порошок — это все, что мой старик дает своему любящему сыну!» «Вайланд?» Я догадался об этом несколько часов назад. «Мой отец, гори он в аду!» Револьвер переместился к моему животу. «Пока, фараон!» Моя правая нога уже двигалась вперед, плавно, с ускорением, но незаметно для Ларри в неосвещенной зоне. «Я передам ему твой прощальный привет», — сказал я. И пока я говорил, ботинок стукнулся о рифленое железо, которым была обита будочка на краю площадки. Ларри дернул головой, чтобы посмотреть через правое плечо и определить источник новой угрозы. На долю секунды, прежде чем он начал поворачивать голову обратно, мне открылась мягкая впадина под его левой скулой. Точно такая же, как впадина под скулой молодчика в радиорубке всего несколькими минутами ранее. Я ударил его. Я ударил его так, как будто он был спутником, а я собирался запустить его на орбиту вокруг Луны. Я ударил его так, будто от этого зависела жизнь каждого мужчины, женщины и ребенка в мире. Я ударил его так, как еще никого в жизни не ударял и никогда больше никого так не ударю. Послышался приглушенный хруст, револьвер выпал из его рук и лязгнул об решетку моих ног. На 2-3 секунды Ларри замер. А потом с невероятно медленной, бесповоротной окончательностью опрокинутой фабричной трубы повалился в пустоту. Не было ни диких воплей, ни беспорядочного махания руками и ногами, пока Ларри летел на стальную палубу сотни футов под нами. Я сломал ему шею, он был мертв еще до того, как начал падать.